идеальный замок». Она сказала: «Представь, что ты маленький ребенок, который на Рождество получает великолепный замок. На коробке изумительные фотографии этого замка, и тебе больше всего на свете хочется поиграть в него, поиграть с рыцарями и принцессами, потому что это так напоминает человеческий мир. Беда только в том, что замок не построен. В коробке находятся крошечные замысловатые детали, и хотя к ним прилагается инструкция, ты ее не понимаешь. Родители и тетя Сильви тоже. Так что тебе остается только рыдать над идеальным замком на коробке, который никто и никогда не сумеет построить».